Андриск, — прошептала Элия одними губами, — ты веришь в сказки? — Нет, — отозвался юноша, — но мне снятся сказочные сны. По ночам я летаю, отрываюсь и без устали несу свое тело в локте или двух от земли. И когда просыпаюсь, мне кажется, что я смогу повторить этот полет. Но это обман. «А я живу в сказке», — мечтательно произнесла девочка. «Хочешь, я тебе ее расскажу?» «Да, Элия. Я уже не римлянка, а царевна далекого сказочного острова. Однажды, когда я собирала на лугу цветы, на меня напал дикий бык. Он поднял бы меня на рога, но тут неизвестно откуда появился сильный и прекрасный юноша. Он пронзил быка мечом и вернул меня, потерявшую сознание, к жизни. С первого взгляда я поняла, что это он, о котором я мечтала, царевич из страны, что за морем. И вдруг, — вставил Андриск, вживаясь в сказку, — да, вдруг, — продолжала Элия, — появляется моя мачеха. Нет, не моя, а сказочная, отвратительная старуха. Она уводит меня в подземелье, а царевича превращает в дракона, такого же страшного, как она сама. И вот я во мраке, колдунья заставляет меня собирать рассыпанные зерна, обещая, что выпустит, когда я их соберу. Как же их соберешь в темноте? Но мне помогают муравьи, которые собирают все до зернышка в огромную кучу. Колдунья взъярилась, но слова своего не нарушила. Отпустив меня, она пригрозила, что убьет дракона, если я не отыщу золотую пряжу. Я обошла весь остров. Люди пожимали плечами и смеялись надо мной. Они даже не знали о существовании золотой пряжи. Но камыши, через которые я пробиралась, нашептали мне, как ее найти. Золотые нити плели пауки в темном лесу. Я намотала их на руку и отнесла своей мучительнице. Рассвирепев, она прорычала: «Я не убью дракона, но он никогда не станет царевичем, если ты не соткешь мне золотой хитон». Я села за работу, но сотканная мною днем мачеха распускала ночью, и я поняла, что никогда не увижу царевича. — И все же вы встретились? — спросил Андриск. — Я увидела в небе орла, — продолжала Элия, — орла, державшего что-то в клюве. Когда он был уже недалеко, я поняла, что это ситула. На языке римлян ситула — ведро. Опустив ее со мной рядом, осторожно, чтобы не расплескать, он проговорил человеческим голосом: «Это вода от колдовства», и взмыл в небо. Я положила пряжу в воду, и нити больше не распускались. А когда хитон был готов, я повесила его на плечо и, взяв в руку ситулу, пошла искать дракона. «И как ты его нашла?» — спросил Андриск. — «Мне помогли ласточки», — продолжала Элия. «Они низко кружились над моей головой, и, следуя за ними, я спустилась к реке. Там рос огромный дуб. Верхушка его упиралась в небо. К стволу толстой медной цепью был прикован дракон. И я поняла, что это мой суженый. Я набрала в рот воды и опрыскала дракона, который лег к моим ногам. Цепь рассыпалась, дракон стал юношей, еще более прекрасным, чем был. Я протянула ему хитон из золотых нитей, и он стал неуязвим для козней и колдовства. Мы шли к морю, чтобы сесть на корабль. На пути нас поджидали стражники, посланные колдуньей, но стрелы отскакивали от золотой пряжи и убивали тех, кто их метал. и не было больше преград для нашей любви.